задолго до появления европейцев. Она известна и описана как вид по костным остаткам. На южном острове обитает другой вид такахе — Н. ностетерри. Эту-то птицу и видел Даррелл. Внешне оба вида были, по-видимому, очень похожи. Примечание редактора. Впервые такахи обнаружили в прошлом веке, и это событие взбудоражило самых уравновешенных натуралистов той поры. Маори хорошо знали эту птицу. Правда, на Северном острове она была известна только по находкам костей. На Южном острове, рассказывали маори, особенно по берегам двух больших ледниковых озер Те-Анау и Манапоори, водилось много такахи. Так много, что маори устраивали ежегодную охоту на них зимой, когда снегопад вынуждал птиц спускаться с гор в поисках пищи. Ко времени прибытия европейцев в этих районах можно было найти также одни лишь кости. Однако в 1849 году на острове Резолюшн в проливе Даски отряд зверобоев впервые поймал живую такахи, и ловцы поступили с ней так, как обычно поступают в таких случаях люди. Они ее съели. Через 2 года поймали еще одну такахи, которая, вероятно, постигла та же участь, но, к счастью, шкурки обеих птиц были приобретены неким Ментеллом, и он отправил их в Лондонский музей естественной истории. Затем такахи на 28 лет исчезла столь же таинственно, как появилась. И только в 1879 году поблизости от озера Те-Анау опять поймали одну птицу, а в 1898 году в этом же районе одну такахи поймала собака. После этого стало похоже, что такахи, подобно другой знаменитой нелетающей птице Додо, дронту, окончательно вымерла, ибо прошло полвека, а ее больше никто не встречал. Однако нашелся ученый по фамилии Джи Би Орбелл, который не верил, что такахи разделила судьбу дронта. И в 1948 году он отправился ее искать. Для поисков он избрал древнюю ледниковую долину высоко в горах западнее озера Те-Анау. Экспедицию Орбелла нельзя назвать удачной, ибо он хоть и видел какие-то следы и слышал необычные птичьи крики, не смог обнаружить никаких доказательств существования такахи. Немало этим необескураженный доктор Орбелл через 7 месяцев вернулся в ту же долину и на сей раз нашел небольшую колонию неуловимых птиц. Каждый натуралист мечтает о таком открытии, но только одному из миллиона удается его сделать. Так что я отлично представляю себе радость Орбелла, когда он впервые увидел настоящую живую такахи и завидую ему. Разумеется, газеты всех стран на следующий же день возвестили о редкостной находке, и правительство Новой Зеландии, опасаясь нашествия в маленькую долину экскурсантов, орнитологов и прочих странников, способных распугать птиц, с похвальной оперативностью поспешило объявить весь район площадью около 2000 квадратных километров заповедником. Заповедник был закрыт для всех, кроме официально командированных ученых и натуралистов. Да и их визиты контролировались правительством и управлением природных ресурсов. Теперь такахи, а их численность примерно определяли всего в 30-50 штук, могли, наконец, жить спокойно. Сразу по приезде в Веллингтон я познакомился с биологом Гордоном Уильямсом, который работал в Новозеландском управлении природных ресурсов, когда была вновь открыта такахи. Он рассказал мне вторую половину истории, и она показалась мне еще примечательнее, чем первая. Несмотря на то, что район объявили заповедным и закрыли доступ для посторонних лиц, птицы отнюдь не были застрахованы от опасностей в своей уединенной долине. Прежде всего, их было так мало, что неожиданное вторжение завезенных в страну ласок, опоссумов и горностаев могло привести к полному истреблению такахи. Не менее гибельным могло стать вторжение также завезенных оленей, которые губят деревья и тем самым изменяют